Я покосился на идущего впереди охранника и мысленно выругался. Совсем расслабились турки. Нет, я понимаю, что мы сейчас находимся в самом центре Оттаманской империи, в их столице, на берегу знаменитого Золотого Рога. И наличие огромных флота и войска в пределах этой самой столицы тоже отрицать не собираюсь. Но это не повод совсем уж бдительность терять. Вот, сейчас, например, договорился капитан нашей галеры с какими-то рыбаками о закупке рыбы перед рейсом. Ну и ладно, дело, как говорится, нужное. Но зачем было посылать 8 галерников за этой самой рыбой в сопровождении всего одного охранника? Зачем в искушение это вводить? И тем не менее, у пристани стоит маленькая филука, практически готовая к отплытию. Весь экипаж, 2 моряков, причем один из них старик, в охране полусонный стражник с саблей за поясом, и 8 страстно жаждущих свободы рыл, закованных только в легкие ручные кандалы. Нет, вернее, 7. О свободе я мечтаю не меньше других, вот только планы по получению он и у меня несколько другие, более реалистичные, я бы сказал, но другим-то этого не объяснишь. Вот что я им скажу, что у меня видение было о том, что мы в Средиземное море поплывем и там нас освободят. Потерпите, мол, мужики, незачем рисковать, даже не смешно, и что самое поганое, Болотникова с нами нет, не попал он в отряд по разгрузке злополучного суденышка, то есть он теперь навстречу свободе поплывет, а мы в несколько другом направлении, вот ведь гадство-то, а и когда только сговориться успели, кряхтя, заносим неподъемные корзины в трюм галеры и охранник гонит нашу команду обратно в сторону филуки. Последняя ходка, во всех отношениях последняя, обратно, с пустыми корзинами мы пошли, сбившись в плотную кучу, охранник приотстал, приложившись к баклажке. Ну что, чернец, ты с нами, требовательно дыхнул мне в спину Петра Нагиба, или как, с вами, нехотя выдавил я сквозь стиснутые зубы, куда же я без вас, а куда я денусь, и дело тут вовсе не в солидарности со своими собратьями по веслу, западло, мол, товарищи, в такой момент бросать, можно было бы, не задумываясь, от данной авантюры отказался. Хотят люди своей головой рискнуть, пусть рискуют. Это их головы и их решение. Моего совета Нагиба с Енисом, этот побег затевая, не спрашивали. И кидаться за ними вслед без оглядки, я не обязан. Своя голова на плечах есть. Другое дело, что выбора они на самом деле не оставили. Это или как с явным подтекстом задано было. Откажись я в побеге участвовать и лягу, цепью удушены, рядом с незадачливым охранником. Ренегатов галерные гребцы сильно не любят, до самой смерти. Вот и удавит меня заодно с турками. Так, на всякий случай. А то вдруг я выслужиться перед османами решил и, как только филука от пристани отчалит, шум подниму. Удавит, удавит, даже не сомневайтесь. Тараска малой, может, и не тронет, а Нагиба, наверняка, живым не отпустит. Этот казак много на своем веку повидал. Старый закалки человек. Тогда как на ладью взойдем, так и начнем, удовлетворенно проворчал Петра. Я с Михайлом воина придушу, Тараска с Федькой рыбака, тебе Георгий с Икромом старик остается, а ты Янис Филуку сразу в море выводи, а Ника тебе в том поможет. Господь нам в помощь, Божья помощь нам точно пригодится, с тоской подумал я, оглядываясь на безлюдный порт. Эх, в такую жару даже торговцев сладостями не видно. Было бы людно, может и отказались бы мои товарищи от своей задумки. И филука как на грех довольно далеко от нашей галеры пришвартовалась. То есть разглядеть, что на ней происходить с нашего корабля невозможно. Так что теперь только и остается, что Богу молиться, чтобы наша безумная затея благополучно завершилась. Вот и филука. Маленький кораблик на фоне громоздящихся у пристани огромных галер и величавых парусников. Пожалуй, даже не кораблик, а так большая лодка с высокой мачтой с 2 реями посередине. И на этом суденышке мои товарищи надеются от всего османского флота удрать и Черное море переплыть. Мда, безумству храбрых поем мы песню. Поднимаемся по приставленной к борту доске на корабль. Глаза осматривают открывшуюся картину, отмечая каждую мелочь, что может сыграть решающую роль в предстоящей авантюре. 4 наполненных до краев рыбой огромных, плетеных корзины в центре, рыболовные снасти у кормы, старый, с налетом ржавчины багор, брошенный у борта, рыбаков 2, старик, в линялой куртке, надетой прямо на голое тело, стоял возле корзин, другой, голый по пояс мужчина лет 40 возился возле спущенного паруса, явно собираясь отчаливать, как только заберут товар. Ну, что же, это он хорошо придумал. Чем быстрее мы отшвартуемся и паруса поднимем, тем больше шансов на благоприятный исход затеянного нами безумства. Ладно, тот, что с голым торсом, наш старасский клиент. Подхожу к крайней корзине, той, что ближе всех к моряку, задумчиво топчусь, будто примериваясь к тяжеленной ноше. Рядом останавливается запорожец. Кашусь в сторону будущей жертвы, оглядываюсь. Ну, что, все наши вроде правильную диспозицию заняли. Георгий с Икромом рядом со стариком толкутся, Петра с Михайлой возле трапа застыли, явно стражника поджидая, они как багру примеряются, а Янис в сторону кормы посматривает, к румпелю примериваясь. Чего встали, скоты, взъярился стражник, поднявшись по трапу. Живо хватайте корзины и на галеру тащите. Пожилой казак сгорбился, вжав голову в плечи, шагнул в сторону, пропуская турка на корабль. Тот сделал шаг и развернулся к Михаиле, поднимая сжавшийся кулак. Захлестнувшаяся вокруг шеи цепь остановила руку на полпути. И тут события сразу понеслись вскачь. Бросаюсь в сторону рыбака, с которым уже сцепился опередивший меня Тараска. Бью намотанный на кулак цепью по голове, и тот оседает, так и не дотянувшись до висящего у пояса ножа. «Старика держите!» Крик Аники заставляет развернуться, посмотреть, что происходит за спиной. Со стражником уже все было кончено. Петра как раз, звеня цепями на руках, тянула из ножен убитого саблю, а Михайло, поднявшись с окровавленным кинжалом в руке, бросился к противоположному борту. Там отступал старик, отмахиваясь ножом от наседающего грузина. Рядом у его ног лежал Икром, скорчившись в позе эмбриона. «Старика не упустите!» — вновь прокричал Аника, упираясь багром в пристань. Оглядываюсь назад в поисках ножа, но им уже завладел Тараска, со всех ног кинувшийся к месту схватки. Бросаюсь следом. Поздно. Турок, умудрившись задеть ножом и Георгия, заставил грузина на миг отступить и, воспользовавшись мгновением передышки, перевалился через борт, разминувшись с ножом казака. Всплеск, и старый моряк скрывается под водой. Тараска грязно выматерился, перегнувшись через борт и, развернувшись к Георгию, зло бросил: «Упустили. Что же ты за азнаур такой, что со стариком справиться не можешь? Нужно догнать», — пробормотал тот, зажимая залитое кровью плечо. «Поздно догонять», — прошипел Нагиба, поигрывая обнаженной саблей. «Уходить нужно, пока турки не всполошились. Что с Икромом?» — повернулся он ко мне. «Живот вспороли, я как раз склонился над скулящим от боли татарином. Не знаю, выживет ли. На помощь!» — раздался вдалеке истошный вопль старика. «Рабы Филуку захватили, в море уходит парус!» — синхронно со стариком взревел Янис. «Ставьте парус, дуй к парусу, чернец!» — присел рядом со мной Петра и потянулся к Икрому. «Я посмотрю!» Филука, между тем, отвалив от пирса, начала медленно удаляться от берега. Я бросился к парусу и лихорадочно начинаю возиться с узлами, удерживающими нижнюю рею, прижатой к верхней. «Погоди-ка!» — оттолкнув меня в сторону, Тараска рубанул по канатам ножом. Рея с гулким свистом рухнула вниз, чуть не съездив по голове незадачливому запорожцу. «Крепи!» — рявкнул он мне, не обращая внимания на то, что только что чуть не проломил сам себе голову. «Быстро завязываю рею!» Янис, навалившись на румпель, чуть-чуть повернул корабль, ловя ветер, и парус ожил, задорно надуваясь серым полотнищем. «Может, все-таки вырвемся?» — забрезжила у меня в груди надежда. «Хорошо же плывем, быстро!» Филука, поймав ветер, и впрямь весело заскользила вдоль берега, направляясь к еще невидимому отсюда выходу в Босфор. Вновь повторившиеся крики старика стеганули по нервам, напоминая, что радоваться еще рано. «Мы лишь в начале пути, и любая случайность может свести все усилия на нет». «Всполошились», — подтвердил мои опасения малой, смотря на удаляющийся пирс. «Смотри, как забегали, как бы погоню не выслали», — с опаской согласился Михайло, положив ненужный теперь багор. «Не догонит», — задорно отозвался с кормы Янис. «Ходка идем». Литвин, дорвавшись до управления кораблем, буквально преобразился на глазах. Грудь выпрямилась, глаза сверкают, губы искривились в счастливой улыбке. «Вот что значит, человек до любимого дела добрался». Икром плох остудил наши восторги, подошедший Нагиба. «Кишку ему турок в пузе пропорол, не выживет». «Ножом старый турок владеть умеет», — с горечью согласился с ним Георгий. «По всему, видать, в прошлом повоевать успел. Вас было двое», — зло сверкнул глазами Петра. «И напали вы внезапно. А он, старик, что с плечом?» — кивнул он глазами на окровавленную тряпку, перетягивающую рану. «Царапина», — вернул запорожцу косой взгляд грузин. Упрек Нагибы бывшего кахетинского азнаура явно задел. Гулко рявкнула пушка. От причала, нехотя разворачиваясь в нашу сторону, начала отходить галера. Весла с всплеском вспенивали воду, создавая сходство корабля с хищной морской птицей, устремившейся вслед за добычей. Опомнились. Весело засмеялся Янис, кивком головы стряхивая соленые брызги с волос. Ветер нам в помощь, не догонит. Хорошо, коли так, кивнул ему запорожец и, склонившись над убитым турком, мотнул мне головой. Подсоби, чернец, нечего нехристим на нашем корабле делать, пусть здесь остаются. Вслед за стражником за борт полетел и моряк, вспенив плещуюся за бортом воду. Вновь грохнула пушка, вспоров ядром море далеко в стороне. Я разогнулся, саркастически скривив губы. Бросившаяся в погоню галера меня не беспокоила. Тут Литвин был прав. Если попутный ветер не стихнет, быстроходную филуку им ни за что не догнать. Меня тревожило то, что находилось впереди. Не знаю, надеялся ли своим выстрелами в нас попасть канонир с галеры или нет, но своей основной цели он достиг, подняв тревогу на весь Золотой Рог. Залив был довольно узким, и сотни метров в ширину не наберется. И сейчас я с замиранием сердца наблюдал, как поднимается суета на расположенных вдоль двух берегов кораблях, как с недоумением смотрит нам вслед, находящиеся там моряки. Пока просто смотрит, не в силах осознать тот факт, что кучка дерзких рабов осмелилась захватить суденышко и устроить побег в самом центре их логова. Но все чаще удивление на их лицах сменялось злостью, все громче раздавались крики ярости, разносясь вдоль берега быстрее плывущего корабля. Еще немного, и какой-нибудь капитан догадается выйти нам наперерез. Мы не в море и уйти в сторону, чтобы разминуться, будет довольно проблематично. Ишь, всполошились. Помрачнел Нагиба. Старый казак, похоже, мысленно пришел к тем же выводам, что и я. Янис, окликнул он Литвина. Побыстрее бы нам плыть. Куда уж быстрее. Отмахнулся тот, ловко вписывая корабль в поворот, и так весь ветер парусом захватили. Хорошо все будет, атаман, впервые так назвал Литвин Нагибу. Вот уже и выход в Босфор показался. А там уйдем. Я отвернулся от изрядно приотставшей галеры и посмотрел вперед. И впрямь, вдалеке берега резко расходились в стороны, разжимая свои тиски и сменяясь широкой темно-синей полосой знаменитого пролива. Неужто уйдем? В душе теплой волной поднималась надежда. Сердце гулко застучало, в радостном предчувствии. Конечно, уйдем. Иначе просто быть не может. Впереди от берега отвалилась еще одна галера и начала поспешно разворачиваться в нашу сторону. Гулко застучал барабан, задавая ритм гребцам, суетятся канониры у единственной пушки на носу. Медленно, слишком медленно, не угнаться им за нами. Лишь бы турки цепь на выходе из залива поднять не успели, да из пушек палить не начали. Эгей! Рядом задорно прокричал Тараска и неожиданно заливисто засвистел. Лови теперь нас, к середине держи, Янис, отрывисто бросил Литвину Нагиба, хищно всматриваясь вперед. Про пушки на берегу не забывай, не успеют, весело хохотнул тот. Вот пушкари только к орудиям бегут. Совсем обленились, басурмане. Мимо начали проплывать редуты с пушками, возле которых бестолково суетились пушкари, под крики махающего кулаками офицера. Проспали. Лови, тепереча. Вновь задорно закричал Тараска и тут же запнулся, подавившись собственным криком. Мы замерли, не веря своим глазам. Из Босфора в залив неторопливо вплывала большая шибека, хлопая на ветру парусами. «Чего это?» – выдавил в наступившей тишине Михайло, огромный кулаком стирая несуществующий пот с лица. «Откуда он взялся?» «Вот и смертушка наша появилась», – резюмировал увиденное Георгий. «Не разменемся. Ничего, проскочим», – зло сплюнул Янис, резко заворачивая филуку к берегу. «То случайный корабль. Еще не поняли, что мы беглецы. Пока поймут, в чем дело, мы мимо пройдем». О том же подумали и на преследующей нас галере. Вновь громыхнула пушка. Поля скорее для того, чтобы обозначить преследование, а не попасть. И, неожиданно попало. Издалека, практически на излете, но попало, разворотив в щепу корму филуки. Грубо брошенный на дно корабля, я вскочил почти сразу, и проклиная на все лады вражеского пушкаря-снайпера, бросился к лежащему ничком Янису. Живой, разворачиваю Литвина на спину. Не проскочили, друже, прохрипел тот в ответ, харкая кровью. Прости. Поднимаюсь с колен, оглядываюсь. Медленно погружающиеся в воду филюка, насупленные, ни на что больше не надеющиеся друзья. Эх, попытаюсь хоть одного турка с собой прихватить, мрачно изрек Нагиба, потрясая саблей. Больше я им в руки живым не дамся. Остальные сплотились вокруг своего атамана. Тяжело вздохнув, я поднял валяющийся багор. Пришло время умирать. К вечеру погода испортилась. Солнце, все реже и реже прорываясь сквозь заслон из набежавших из-за горизонта облаков, затем окончательно сдалось, и следом заморосил мелкий, не по-летнему нудный дождь, нехотя выцеживая по капле влагу, словно скупердяй, подливающий масло в общий котел. Впрочем, этот дождь был во благо. Он прогнал удушающую жару, позволяя полной грудью вдыхать влажный, пропитавшийся солью и водорослями ветерок. Вот только вдыхать его мне осталось совсем недолго. В этом мире за все нужно платить. И плата эта по самой высокой ставке взимается. Вот и стоят 7 закованных в тяжелые кандалы узников, с Икрамом возиться не стали, попросту перерезав горло на почти затонувшей филуке, в ожидании, когда с них за неудачный побег полной мерой востребуют. А что востребуют, можно даже не сомневаться. Не зря пришедший в сопровождении 2 десятков янычар толстомордый турок нас из галерного трюма на берег вытащить приказал. Вон и 7 4-метровых, грубо заостренных с одного края кольев рядом вырытыми ямами лежат. Подготовились. Следом выгнали с галеры остальные гребцов, подошли матросы, столпились неподалеку зеваки. Все, как всегда, одним в муках смерть, другим бесплатное развлечение. Еще и комьями грязи кидаются, сволочи. Суворова на вас нет. Смотрю в сторону изгаляющейся толпы и замираю, не веря собственным глазам. Этот рыбак, что со дна залива всплыл, я же собственными руками его за борт филюки скинул. Так нет же, стоим рядом со стариком и зло скалится, предстоящую казнь предвкушая. Вот же, по всему видать, не убил я его во время побега, а только оглушил, а он потом в воде оказавшись, очухался. Важный турок громко оглашает приговор, хотя, чего там зачитывать, и так все ясно. По колу нарыло, вернее, на другое место. Толпа раздвигается, пропуская янычара, ведущего под узду 2 лошадей тяжеловозов. Ну, вот и все. Как все-таки все глупо получилось. И от этого вдвойне обидно. Даже не столько страшно, а именно обидно. Страх придет чуть позже, когда меня на казнь потащит. А сейчас я и не осознаю еще толком, не верю подспудно, что именно со мной такой ужас произойти может. Турок дает отмашку и 2 дюжих янычар выталкивают вперед на гибу, разрывают одежду, волокут к крайнему колу. «Прощайте, православные!» — хрипло кричит запорожец и, найдя меня глазами, простит. «Чернец, помолись за меня!» «Помолюсь? Куда же я денусь? Вот только кто за меня потом помолится!» Турки тем временем, навалившись на казака, снимают с него кандалы и, захлестнув ноги петлями, шустро привязали концы веревок к лошадям. Нагиба завертелся, отчаянно матерясь, попытался вскочить, но натянувшиеся веревки валят его обратно на землю. Один из янычар наклонился, направляя острие туда, куда надо. И тут Петра закричал, жутко, во весь голос, с надрывом. Тело казака изогнулось дугой, извиваясь словно большой червяк, насаживаемый на крючок. Среди сгрудившихся гребцов пронесся тяжкий вздох. Лошади делают еще один шаг. Крики сменяются хрипами, натужными, с придыханием и оттого еще более жуткими. И вот уже янычары, шутя и смеясь в голос, опускают другой конец кола в заранее приготовленную яму. Кол проваливается вниз, несчастный захрипел, побагровев, еще сильнее, да жути комично болтая ногами. По дереву потекла вниз жуткая смесь из крови, густо замешанной на дерьме. И вот тут мне стало по-настоящему страшно. Да что там страшно, я просто оцепенел от ужаса, только теперь до конца осознав, что пройдет совсем немного времени и рядом на соседнем бревне вот так же буду сидеть и я, мазюкая его собственными нечистотами. А янычары уже выхватывают и волокут в голос заверещавшего Михайлу. Господи, да что же это творится такое? Разве же можно так над живыми людьми измываться? Что же они за изуверы такие? В панике я оглядываюсь по сторонам и неожиданно сталкиваюсь взглядом с Болотниковым. Сдержанный кивок и сочувственный взгляд из-под густых бровей. И паника ушла. Нет, я по-прежнему до ужаса боялся того, что должно было сейчас произойти, но этот ужас больше не мешал трезво мыслить. Я вспомнил, что я человек, а не кусок дрожащей плоти. И я начал молиться, истово, горячо, впервые, пожалуй, искренне обращаясь к Богу. Истошно взвыл Михайло, занимая место рядом с атаманом. Янычары вновь разворачиваются к нам, направляясь за очередной жертвой. Кто следующий? Я, Тараска, Янис. И тут рявкает толстый турок, останавливая схвативших было Георгия палачей. Я замер, от души радуясь, что моего реципиента обучили турецкому языку и боясь пропустить хоть слово. правоверные. Взбунтовавшийся раб заслуживает смерти. Но сегодня любимая наложница нашего повелителя Кёсим Султан подарила ему сына. Вознося молитвы к Всевышнему, наш повелитель Султан Ахмед в милости своей повелел сохранить жизнь тем из рабов, кто в дерзости своей не пролил крови правоверного. Я выдохнул, еще не до конца веря услышанному, и только увидев, как отпустили уже подтащенного Укалу грузина, понял, что моя смерть ненадолго откладывается. Глава 9. Гигантская волна с диким ревом обрушилась на борт, круто завалив галеру на бок, и тысячу ледяных игл окатило с ног до головы. Ветер, негодуя на очередную неудачную попытку опрокинуть корабль, неистовствовал, со страшным скрипом раскачивая мачты. «Матерь Божия, вот и смертушка моя пришла!» Вопль одного из гребцов был едва слышен за шумом разбушевавшегося моря и тут же захлебнулся под напором очередной волны. Ну, что сказать, хоть кричать тут бесполезно, но не согласиться с невидимым крикуном я не мог. Под ногами до самой скамьи поднялась ледяная вода, и истлевшая рубаха облепила тело мокрым, ледяным панцирем. Промозглый ветер, заливая лицо соленой водой, перехватывал дыхание, вызывая безудержный кашель. Нет, долго я так не продержусь, да и не только я. Даже если галера и переживет этот страшный шторм, оставшись на плаву, к утру на ней ни одного живого гребца не останется. Все в ледышки превратимся. Помолись за меня, чернец, прохрипел, тесно прижавшийся ко мне, Тараска, клацая зубами. По всему видать, и впрямь, умирать время пришло. Да тут за всех помолиться надо, повернул ко мне голову Янис. Я больше 10 лет по Балтике ходил, а такие штормы редко видел. Хорошо, что нехристи паруса убрать успели, не то уже давно бы ко дну пошли. С громким треском, словно подтверждая его слова, одна и мачт сломалась почти у основания и рухнула в море, едва не выломав борт. Не потонем, так околеем от холода, возразил я ему, отчаянно трясясь. Туркам хорошо. Попрятались в трюм как крысы и нос наружу не высовывают. Бросили галеру на произвол судьбы. Не бойся, Федька Аника оставался единственным из моих товарищей, кто еще сохранял оптимизм. Не для того мы от казни спаслись, чтобы замерзнуть на галере этой проклятой. Жмись друг к другу теснее, браты, выдюжим. Я вздохнул, что да, то да. Уже поболее 3 месяцев прошло, а день тот до сих пор с дрожью вспоминаю. На кол я тогда просто чудом не сел. Да чего же все-таки вовремя у султана сын родился. Хотя я и тут по самому краю прошел. Не выжил бы после моего удара рыбак и сидеть мне на колу с нагибой по соседству. Страшная казнь. Как мне потом рассказали, несчастные больше 2 суток промучились. Сам-то я в это время в Зиндане сидел. Турки, после оглашения помилования, о нас словно забыли, будто не зная, что делать дальше. И казнить нельзя, и просто так отпускать не хочется. Так и просидели в душной, вонючей конуре до осени, пока гребцы для очередной галеры не понадобились. И сейчас вон все вместе за одним веслом сидим. Разве что Георгия куда-то на другую сторону галеры загнали, да Болотникова с нами нет. Он уже, наверное, в Италии свои косточки греет. Вместо него за старшего на весле был суровый казак Данила Порохня, этакий хрестоматийный запорожец с большим чубом на выбритой голове и иссеченным сабельными ударами лицом. И чем только стричься в неволе умудряется, и не спросишь. Молчит как партизан, ограничиваясь лишь необходимыми при гребле командами. А что им тут делать? Поинтересовался, между тем, Литвин. Паруса вовремя убрали, уже хорошо. До берега далеко, за ночь на скалы не сядем. А дальше, как Бог решит, выстоит корабль, хорошо, а нет, мечись по палубе. Не мечись, толку не будет. Новая волна накрывает с головой, вновь заваливая жалобно скрипящий корабль на бок. Все, похоже, и вправду, конец. И угораздило же капитана попереться в море в конце октября. Вообще-то в эту эпоху навигация в Черном море уже в сентябре заканчивается. Позже, если и плавают, то вдоль берега, тесно прижимаясь к береговой полосе. Но нашему капитану, видимо, законы не писаны. То ли дело было спешное, то ли просто понадеялся успеть за 2 дня по хорошей погоде проскочить. Но, как говорится, русская авось в Туреччине не действует. Вот и тонем где-то у берегов Болгарии за милую душу. Я не ответил, заметив какое-то движение на юте. Ночь еще не вступила полностью в свои права и не успела скрыть в непроницаемом мраке окружающие нас предметы, превратив их лишь в размытые тени. Вот такая тень перед спуском с юта и застыла, не решаясь двигаться дальше. Неужто человек, кому это сейчас в трюме в тепле и сухости не сидится? Точно, человек. Вон и другие невольники его заметили. Зашевелились, Позвякивая цепями и вытягивая шеи, какой-то смельчак рискнул даже поднять со скамьи, но тут же был опрокинут очередной волной вниз, на заматерившегося напарника. «Кто это там?» — вскинулся Тараска. «В этих сумерках, да за волной и не разглядишь толком», — пожаловался он мне, перекрикивая ветер. «Уж точно не капитан», — хмыкнул я, напрягая глаза. В душе неожиданно шевельнулся робкий росток умершей в Истамбуле надежды. Здорово тогда меня расставание с Болотниковым подкосило. Я ведь уже почти свободным себя на тот момент чувствовал. Уже и планы на будущее строил. И тут такой облом. Разменял наметившееся освобождение на мрачные стены Зиндана. Помнится, от нахлынувшей тоски и безнадеги, чуть умом не тронулся. Уже и мысли разные, нехорошие в голову полезли. Почти 3 месяца прожил на одном упрямстве, ни на что более уже не надеясь. Так что, как ни странно, этот непредвиденный рейс меня здорово выручил. Останься я в Зиндане на всю зиму, неизвестно, чем бы все закончилось. А так сижу теперь, гадаю, замерзну я тут или все-таки утонуть быстрее успею, креативненько. И, главное, рефлексовать особо некогда о том, что шансов на свободу почти не осталось. Ведь на что может надеяться галерный раб, сбежать не получится. Цепи хоть и подзаржавевшие слегка, но крепкие. За этим Аргузин строго следит. Вольная на султанской галере даже за выслугу лет не полагается. Тут только один выход на пенсию практикуется. Ногами за борт. Выкупать меня тоже никто не собирается. Дядька Иван может и смог бы, да только как весточку на волю подать, да и где он теперь, окольничий Иван Чемоданов. Добрался ли до Картли? Или, может, уже тризну свершил? В общем, вариант на свободу только один, тот самый, что я, разлучившись с Болотниковым, один раз уже упустил. Захват галеры в бою неприятелем. Вот только и на это надежда ничтожно мала. Тут море черное, а не средиземное. Это там у турок врагов вагон и маленькая тележка. Там и испанцы, и австрийцы, Генуя с Венецией, папский флот, наконец. А тут внутреннее турецкое море. Вокруг только земли оттаманской порты и ее вассалов. С кем им тут воевать? Хотя есть у меня одна небольшая надежда. Запорожские казаки. Примерно в это время у них Петр Сагайдачный к власти прийти должен. При нем начнутся смелые набеги запорожцев на турецкие владения. Вот уже в следующем году Варну разорить должны. Но пока эти набеги немногочисленны и направлены на приморские города, а не на войну с турецким флотом. Настоящий террор турецких владений и флота только через несколько лет начнется. И какие шансы на то, что наша галера под замес попадет, и на то, что я до тех пор доживу? Смельчак, между тем, наконец, решился. Выждав, когда по палубе прокатит очередная волна и галера на мгновение выправится, он быстро спустился вниз и отчаянно метнулся вперед к гребцам, покатился под ударом волны, немного не добежав, зацепился за что-то, подполз к крайнему невольнику и приник, что-то крича тому прямо в ухо. «Помойный!» Разглядел я всклокоченную бороду старика, которому выпала судьба вновь оказаться со мной на одной галере. Он тогда в Зиндане так сильно заболел, что думали помрет. Но, видать, не пришло еще его время перед Богом ответь держать. Выжил, вот только, как и я, на корабль, что вместе с Болотниковым к свободе отплывал, уже не попал. Но сейчас-то какого лешего его на палубу вынесло? Сидел бы себе в тепле и сухости, раз такая возможность имеется. Древний же совсем, казалось, на чем душа держится, а гляди-ка, что вытворяет. Чего они там? Прохрипел, клацая зубами Аника. Да бог его знает, с трудом разжал я посиневшие губы. Надежда начала разгораться, превратившись из чуть тлеющей искорки в небольшой костерок. Одно скажу, неспроста старик в разгар бури наружу выполз, непроста. Среди рабов началось непонятное поступательное движение. Наконец, оно дошло до Данилы. Сидевший перед ним гребец что-то проорал запорожцу прямо в лицо и сунул продолговатый предмет в руку. Ключ. Я дернулся в сторону казака, не обращая внимания на порывистый ветер, стараясь получше рассмотреть. Точно, ключ. Данила как раз вставлял его в замок, поджав ногу на колодке. Миг и он отбрасывает цепь в сторону. Затем бывший атаман передает его Тараске, и проорав что-то уже ему на ухо, рывком бросается вдоль палубы к юту. Порохня велел передать, проорал мне Тараска, жизнерадостно скались. Снимаем цепи и сидим на месте, ждем. Как все снимут, идем разом турок резать. Справимся ли? Усомнился Аника, не сводя жадного взгляда с ключа. Нас и сотни не наберется. Кто сдох уже, кто обессилел в конец, и безоружны все. А там янычар полста, да моряки, да обслуга с аргузином во главе. Янычары на суше привыкли воевать, в море у них такой сноровки нет, а аргузина помойный зарезал. Думаешь, откуда у него ключ взялся? В этот момент дошла очередь до меня. Я сжал негнущимися пальцами ключ, ткнул в скважину, не попал с первого раза, противно скрежетнув по металлу, все-таки вставился второй попытки и приналег, с натугой проворачивая заржавевший язычок. Скинул с облегчением металлический обруч с ноги, передал ключ Енису, проорав заодно ему Данилину инструкцию. Следующие полчаса ожидания, пока гребцы за спиной снимали цепи, были самыми длинными в моей жизни. Я вновь жался к скамье, стараясь хоть немного отогреть негнущиеся пальцы и напряженно ждал, позвякивая цепью, сковывающую руки. Скоро все решится. Свобода или смерть, не знаю, как другие, но для себя я все решил. Если не удастся победить, живым я янычарам не сдамся. Уж лучше в море утонуть, чем на колу на солнышке загорать. Во второй раз меня турки вряд ли пощадят. Все же не каждый день у их султана сыновья рождаются. Пора, дернул меня за рукав Янис. Я двинулся вслед за литвином к корме, цепляясь по пути за скамьи гребцов. Корабль по-прежнему нещадно болтало, несколько раз слышались крики смытых за борт людей, но я уже ничего не боялся. Страх ушел, над всем давлело лишь одно желание, чтобы все скорее кончилось и можно было хоть немного согреться, спустившись в теплый трюм, или не спуститься. Тут уж, как карты ляжет, собираемся возле спуска в трюм и ждем. Потом все разом туда кинемся и перебьем янычар, взяв за локоть. Проорал мне стоящий возле юта Данила и повернулся с теми же наставлениями к ползущему следом Тараска. Серьезный дядя, этот порохня. По словам все того же Тараски, он на Сечи куренным атаманом был. Да в одном из походов в Крым года два назад вместе со всем куренем и сгинул, как теперь выяснилось, на галеру попав. Но навыков своих старый казак не утратил. Вот и взял процесс освобождения в свои руки. Каждого, подходящего в корме, встречает. Вот только, что-то неладное он задумал. В трюме около полусотни янычар. Не задавим мы их массой. Просто этой самой массы создать не получится. Люк узкий, в него по одному спускаться придется. Вот там нас янычары со своими ятаганами и встретит. Не задавим мы их толпой, дядька Данила, решил я поделиться своими сомнениями с атаманом. Они нас по одному порубают. Струсил, оглянулся на меня тот. Так уйди в сторону, не досуг мне с тобой возиться. Да, нет, и не подумал отойти я, тут по-другому можно. И как же ты по-другому сделаешь? Навис надо мной порохня. Янычары сами себя не убьют. Так открыть люк, что к ним в трюм ведет и пускай их топит. А мы рядом постоим, подождем. А как они наверх полезут, уже мы их по одному бить будем, а не они нас. А что, дельно, хмыкнул из-за спины Тараска. Как бы нам галеру не утопить, оглянулся, приостановившийся литвин. Не утопим, ощерился бывший куренной в хищной улыбке. Предложенная мною идея, ему явно понравилась. Безусловно, атаман и сам понимал, что в трюме у невольников на победу шансов мало и просто собирался подороже продать наши жизни. Как вода хлынет, шустро наверх полезут, а и утопим, жестко резюмировал он свои слова. Так хоть всех басурман за собой в могилу прихватим, а с капитаном как быть, они наверху в каюте живет, не зальешь. Так припрем чем ни-то до поры, окончательно развеселился порохня. Пускай сидит, дожидается, пока до него черед дойдет. Поднялись на ют, где от столпившихся людей стало тесно. Долго еще ждать, околели совсем. Порохня, командуй, мы этих янычар голыми руками разорвем. Зачем же с голым пузом под саблю лезть? Оскалился запорожец в ответ. А ну, вы впятером, ткнул порохня в Анику и еще четырех невольников. К каюте капитанской идите, дверь приприте и сами рядом встаньте. Если покажется басурман, бейте нещадно. Сами внутрь не суетесь, а мы тут с туркой погутарим. Разделились. Я встал у люка, зажав обеими руками цепь в виде цепа. Неудобно немного, но ничего, сойдет. Тараска с кряканьем поднимает люк и опрокидывает его на палубу. Внутрь сразу хлынула налетевшая волна. Вот ведь, даже запереться изнутри не удосужились. Хотя, чего им было бояться, разве что шторма. Какой шайтан открыл люк? Тут же рассерженно взревели по-турецки. «Я тебе сейчас руки поотрываю». В отверстие просунулась голова с пышными усами, вытаращила от удивления глаза и тут же встретилась в опустившейся на нее цепью. Янычар обиженно всхлипнул, залившись кровью, но завалиться обратно вниз не успел, заботливо подхваченный сразу десятком рук. Труп тут же выдернули, Шустро раздели и выбросили за борт. А дело то пошло, зло процедил Данила, сплюнув через отверстие в трюм. В дележе одежды он участия не принял, зато завладел ятаганом и сейчас, жизнерадостно скались, сжимал его в руке. «Хорошо», — согласился я с ним, привычно крутя в руке кинжал. Я на него сразу нацелился, проигнорировав теплые вещи, вот и успел выхватить из-под чьих-то ловких рук. Да и по голове вражину цепью именно я огрел. Так что считай, законный трофей. «Правильно», — одобрил Порохня, заметив его у меня в руке. «Воин в первую очередь к оружию тянется. Будет оружие, все остальное добудешь». Вода между тем продолжала заливать трюм, не на шутку встревожив засевших там янычар. Мы успели убить еще двоих, прежде чем до турок дошло, что люк открылся не просто так и наверху их ничего хорошего не ждет. Затем они затихли. «Скоро на штурм полезут», — подмигнул мне Тараска, помахивая цепью. «Ну, ничего, своей кровью и умоются. От люка отойдите, ребятушки», — крикнул Данила. «Как бы из самопала не пульнули. Из самопала в такую погоду много не постреляешь», — весело загоготал молодой невольник с небольшой клинообразной бородкой и, заглянув в люк, добавил: «Там уже в воде все». Хлопок выстрела и безвольно обвисшее тело падает в люк. «Говорил же», — зло сплюнул наш вожак. «Ну, ничего, много не постреляют». Со стороны капитанской каюты раздались яростные крики. «Вот, черти», — покачал Порохня головой. «По всему, видать, вырвался турок». «Ничего», — помял бороду широкоплечий армянин, в янычарском колпаке, напяленном поверх взъерошенных волос. «Там наших больше, сомнут». «А это что?» — развернулся он в другую сторону. «Янычары». Послышались крики вокруг. «Ох ты!» — охнул Янис, развернувшись в сторону носа галеры. «Это откуда же они взялись? Откуда, откуда?» Проревел, бросаясь обратно на палубу, Порохня. Еще, видать, один люк был. «Вперед, хлопцы! Нужно этих остановить, пока остальные не повылазили. С десяток у люка останьтесь, остальные за мной. Что может быть более жуткого, чем ближний бой? Пожалуй, только ночной ближний бой на залитой водой палубе во время страшного шторма». Галера в очередной раз завалилась на бок, жутко заскрипев оставшейся мачтой, и двое каторжников даже не добрались до врага, с криками улетели за борт. Я тоже кувырнулся было вслед за ними, но, проскользив по мокрым доскам пару метров, умудрился зацепиться за одну из скамей. Затем резко поднялся, отплевываясь, и бросился дальше, с громким воплем пытаясь задавить рвущийся наружу страх. Схлестнулись. На наше счастье, на беснующемся словно взбесившаяся лошадь корабле, любая тактика и даже умение владеть оружием отходили на второй план. Какие уж тут приемы, когда палуба из-под ног уходит. На первое место в такой битве выходит банальная численность и, самое главное, готовность умереть за победу. Насчет численности у восставших все было нормально. Кто-то успел улететь за борт, кто-то остался у первого лаза, ведущего в трюм. И все же более полусотни бывших гребцов врубилось в размахивающих ятаганами янычар. Один к трем, если учитывать, что из трюма, к тому моменту, успело вылезти едва два десятка турецких воинов. Что же касается бесстрашия, то и тут, пожалуй, невольники превосходили своего соперника. Нет, о храбрости янычар на всю Европу ходили легенды. Вот только эти бойцы были обучены биться на суше, а не на полузатонувшем корабле посреди бушующего моря. Гребцы, пережившие на галере не одну бурю, были к ней более привычны, да и деваться им было некуда. Рабы шли в бой, предпочитая смерть, перспективе вернуться на весла или того хуже, подвергнуться жестокой казни. Во всяком случае, я бежал навстречу туркам именно с такой мыслью. Завязалась схватка, мгновенно превратившаяся в кровавую мясорубку. Каждый понимал, что проигравшего ждет только смерть. Потом с корабля не убежишь, найдут и обязательно кишки выпустят. Люди рубили, кололи, порой даже душили, зачастую срываясь вместе с хрипящим врагом в море. Я, едва не вылетев за борт, слегка приотстал, ворвавшись в схватку в последних рядах. Тут же едва не напоролся на выставленный молодым янычаром ятаган, с трудом отклонился, полоснув по лезвию цепью, отмахнулся зажатой в левой руке ножом, не достал и снова грохнулся на ушедшую из-под ног палубу, приложившись о злополучный настил. Рот наполнился соленой водой, заставив судорожно закашляться и подавив на корню матерные слова. Рывком поднимаюсь, каждое мгновение ожидая смертельный удар сверху, и встречаюсь глазами с моим противником, лихорадочно копошащимся в метре от меня. «Что, тоже невесело пришлось. Качка она такая, для всех качка. А вот ятаган ронять не нужно было. Я вон, хоть и треснулся, а нож не выронил, да и цепь само собой никуда не делась. Рывком бросаюсь на потянувшегося к оружию турка, опрокидываю, с силой вгоняю нож в бок и вновь прикладываюсь головой о ненавистный настил. Проклятый шторм, на мне так скоро живого места не останется. Вот только некогда шишки щупать, схватка у на палубе еще кипит. И, по-моему, не очень удачно для нас. Недаром порохня так орет призывно, что его голос даже сквозь бурю слышно. Несусь обратно, сжимая в руке ятаган. Оружие, конечно, непривычное, не чета сабли, но все же получше куска цепи будет. Опускаю его на голову одному из турок, преградившего было путь. Вгоняю нож в спину второму, и вновь качусь кувырком теперь уже вдоль палубы, ткнувшегося носом в пучину корабля. На этот раз от души матерюсь, поминая всех святых и угодников вместе взятых. И, получив мощный пинок по жалобно захрустевшим ребрам, опрокидываюсь на спину, заняв тем самым удобное положение, чтобы хорошо рассмотреть летящий мне в лицо клинок ятагана. Очередной крен, и усатого турка опрокидывает навзничь, отшвыривая прочь от меня. «Ну, извините, граждане святые», — прохрипел я, тяжело поднимаясь на ноги. Погорячился, бросился было к моему несостоявшемуся убийце, но тому уже проломил цепью голову подскочивший сбоку помойный. Старик тут же вырвал у убитого ятаган и радостно засмеялся, оглянувшись на меня. В его глазах отражались безумие и безграничное торжество. А старик-то, судя по всему, явно в прошлом воином был. И натерпелся он на этой галере поболее нашего. Есть что супостатам высказать. Братья, к люку пробивайтесь. На этот раз расслышал я отчетливо крик Данилы. Беда будет, коли всех басурман из трюма выпустим. Оглядываюсь по сторонам, нахожу глазами злополучный люк. Вокруг него сгрудилось несколько янычар, на которых яростно наседало с десяток невольников во главе с атаманом. Вот оттуда показался еще один янычар, начав лихорадочно подниматься на палубу, но прорвавшийся сквозь вражеский строй молодой гребец смачно бьет ногой по лицу, опрокидывает несчастного обратно, и тут же сам заваливается следом, получив сабельный удар в спину. Очередной креп опрокидывает всех к правому борту. Люди начали резаться прямо там, лежа, пуская в ход ножи и цепы, выковыривая глаза, вгрызаясь зубами в горло. Мне удалось удержаться, зацепившись за обломок поломанной мачты, корявым обрубком торчавшей из палубы. Вскочил, подбежал к уже никем не охраняемому люку, рубанул показавшегося было из трюма турка. «Извини», — выдохнул я, сплюнув в трюм, «но нельзя к царю вот так, без доклада ломиться, да и не принимаю я по пятницам». В ответ тоже плюнули, огнем из мушкета. Я отпрянул от края, радуясь, что турок умудрился промазать. Вот ведь нехрест шустрый. Даром, что мушкет фитильный, а не искровой, все равно в такой сырости выстрелить умудрился. Сбоку наваливаются еще два янычара. Сразу стало не до размышлений. Я попятился, отмахиваясь ятаганом и стараясь не дать им сблизиться. Отбил выпад одного из своих врагов, отшатнулся от железного росчерка, едва не располосовавшего лицо, от другого и уперся спиной в уцелевшую мачту, с ужасом понимая, что очередной выпад я могу уже и не отбить. Положение спас старик, выскочивший у меня из-за спины. Бывший помойный, хитро крутанув саблей, поймал одного из янычар на ложный финт и, походя, вогнал клинок тому в живот. Турок закричал, попытавшись схватить своего убийцу за руку, но старик, выдернув оружие, уже устремился к его товарищу. Тот развернулся в сторону нового врага, пластая сталью в воздух, и захрипел, получив удар уже от меня. А вот нечего было бок подставлять. «Благодарствую, дедушка», — выдохнул я устало, схватившись за мачту, чтобы не оказаться смытым очередной волной. «Ты мне жизнь спас, все под Богом ходим, внучок». Старик склонился над зажимающим живым янычаром и, вынув у того из-за пояса нож, перерезал ему горло. «Случай будет, сквитаемся. Надо к люку идти», — оглянулся я на крики гребцов. «Помощь? Да нет там более ворогов», — в голосе бывшего помойного слышалась откровенная досада. «Порубили всех супостатов, разве не видишь?» Я еще раз взглянул в сторону люка и увидел показавшуюся из него голову радостно лыбящегося Тараски. Глава 10. И что дальше? Куда мы теперь? Вопрос, заданный кем-то из бывших невольников, повис в воздухе. Очень уж непростым был этот вопрос. Так сразу на него и не ответишь. Вчера, сцепившись с турками в яростной схватке не на жизнь, а на смерть, мы таким вопросом не задавались. самим бы выжить, да врага одолеть. Дальше на тот момент никто не заглядывал, да и после, оставшимся в живых, не до того было. Люди так умаялись, что, разместив раненых в капитанской каюте, сняв цепи с рук и позаимствовав у турок одежду, сразу спуститься в трюм и повалились без сил на гамаки, наплевав на все, и на продолжавший бушевать снаружи шторм, и на заполнившую почти на четверть трюм воду, и на рухнувшую с жутким треском вторую мачту. Выживем до утра, хорошо, тогда и думать будем, что дальше делать, а нет, так хоть умрем свободными, без цепей и кандалов проклятых. И вот наступил новый день, море почти успокоилось, весело покачивая многострадальное судно на своих плечах. На небе, все чаще прорываясь сквозь начавшие расступаться облака, задорно светило солнце. Мы были свободны. Вот только эта свобода досталась дорогой ценой. Из почти 120 галерных гребцов на ногах осталось 38 человек, да и то добрая половина из них имели какие-нибудь ранения. Еще пятеро тяжелораненых лежали в капитанской каюте. Да и сам корабль представлял теперь довольно жалкое зрелище. Обе мачты сломаны, борта местами покорежены, в трюмах вода плещется. Вот и собрались победители, чтобы решить, что делать дальше. Вестимо, куда, наконец, прервал затянувшееся молчание Тараска Малой, поглаживая эфес трофейного ятагана. Забинтованное плечо молодого казака нисколько не смущало. На сечь пойдем. И как же ты до нее дойти удумал, до сечи этой? Зло спросил его коренастый Георгий. Мачты поломаны, а коли опять на весла сесть, там мало нас. Не так уж и мало, возразил я. Нас 120 поначалу было, а так как мы на сменках были, то разом только 40 человек гребли. Сейчас нас 38. Правда, раненых много, но если постараться, неспешно плыть сможем. Вот только на сечь нам дороги нет. Отчего же нет? Поднял на меня глаза Порохня. Бывший куренной атаман запорожцев был сосредоточен и хмур. А не удастся нам скрытно мимо Крыма пройти. Галеру издалека видать, а двигаться еле-еле будет. Не уйдет зева, так в лимане перехватит. А где не перехватит? Горько усмехнулся Аника. Тут куда ни ткнись, повсюду земля турецкая. Вот потому и надо просто до ближайшего берега доплыть и там счастье пытать. Влез в разговор бывший помойный, а старика стало не узнать. Приоделся в турецкое, бороду расчесал, саблю с кинжалом за пояс сунул и преобразился бывший невольник. Спина гордо распрямилась, в глазах огонь загорелся, в голосе властные нотки прорезались. Ох, непрост старик, совсем непрост, надо бы к нему приглядеться. В море мы как на ладони, любой нас издалека увидит, легко догонит и без труда потопить сможет, а на берегу брызнем в разные стороны. Может, кому и повезет, и в какую сторону плыть, усмехнулся Данила. С какой стороны ближе до земли? На запад, нетерпящим возражения голосом, отрубил старик. Капитан путь в Болгарию держал. Думаю, недалеко она, недалеко. Презрительно фыркнул в ответ Степан, коренастый донской казак, буря всю ночь бушевала. Куда угодно галеру отнести могла. Да и не в этом дело, хлопцы, окинул он взглядом бывших гребцов. Что нам в той Болгарии делать? Так турок полно. Схватит и опять в цепи закуют. А куда тогда ты предлагаешь путь держать? Прищурившись, поинтересовался Аника. А на Кубань? Места там дикие, османских крепостей нет. Высадимся в глухом месте и к терским казакам пробиваться. Так тебя и пропустили черкесы на терек. Презрительно фыркнул в ответ Георгий. Либо вырежут, либо опять в железо закуют. Тогда уж лучше в Грузию. Доберемся до Кахети. Всех как родных у себя в доме приму. А доберемся ли? Невесело усмехнулся я. Туда через Эмиратское царство добираться придется. А там турок не меньше, чем в Болгарии будет, и флот османский вдоль берега плавает. И про море не забывайте. Зло сверкнул глазами старик. Нам что в Кубань, что в Грузию через все море плыть. Не осилим мы такой путь. И галера второй бури не выдержит. А Болгария тут, недалеко. Да с чего ты взял, что недалеко? Начал закипать Георгий. Ветер нас всю ночь на юг гнал, немного в западу забирая, вмешался в спор Янис. Думаю, Болгария рядом совсем, да и до Молдавии недалеко. Это ты как определил? Недоверчиво хмыкнул Тараска. Да он со всех сторон дул. Что ты о морском ветре знаешь? Презрительно скривил губы Литвин. Думаешь, если раз на своей лодчонке через пролив до Гензова дошел, так моряком стал? Я больше десятка лет по Балтийскому морю хаживал. До островов английских добирался, всякого в жизни повидал. А коль про ветер не веришь, на птиц внимательно посмотри. Видишь, на западе кружатся, потому как гнездовье у них там. Правильно говоришь, поддержал Литвина Войтик, Один из трех поляков, выживших в ночной схватке. В Молдавию нужно плыть, там турок нет, а оттуда каждый своей дорогой пойдет. То дело, и кораблей турецких там плаваем намного меньше. Должны разминуться, поддержали поляка земляки. Ишь как оживились, хмыкнул я про себя. Ну да, для поляков это оптимальный вариант. В Молдавии сейчас правит Симеон Могила. Он хоть себя вассалом султана и признает, но на престол поляками посажен. Да и до самой Польши оттуда совсем недалеко. А с другой стороны, это вариант явно лучше Болгарии. Из той давно турецкую провинцию сделали. Там нас в раз повяжут. А из Молдавии нетрудно будет и в Сечь перебраться. А что, чем не вариант? У запорожских казаков правление Лжедмитрия переждать. Я с наслаждением потянулся, вдыхая в себя свежий морской воздух. Как же все-таки хорошо свободным себя почувствовать. Больше я в плен никому не сдамся. Уж лучше смерть. Ну, что же, подытожил обсуждение Порохня. Значит, попробуем до Молдавии добраться. Выбора у нас все равно нет. А там как Бог рассудит. Будет удача с нами, глядишь и поживем еще. А нет, так умрем с оружием в руках, как можно больше басурман на тот свет за собой прихватив. Турки появились неожиданно. До горной гряды, нависшей каменной стеной над морем, оставалось примерно около мили, когда из-за мыса вынырнула галера, размеренно махая веслами, словно птица крыльями. Бывшие невольники сгрудились возле борта, наблюдая, как турецкое судно решительно пошло на сближение. «Вот и смертушка наша плывет», — хрипло выдохнул кто-то у меня под самым ухом. «Доплыли же почти», — выдохнул Аника и упрямо мотнул головой. «Может, попробуем их опередить? А, Данила, если на весла дружно подналяжем, должны к берегу успеть доплыть». «И толку?» — недовольно пробурчал атаман, впившись пальцами в борт галеры. «Не видишь разве? Скалы кругом? Куда ты там денешься? Лучше уж тут бой принять. Порох, слава богу, не отсырел, из пушек пульнем, потом пищали в басурман разрядим, и в железо их, глядишь, и заставим турка перед смертью кровью умыться». Я невесело усмехнулся. «Ишь ты, помирать он собрался. А если я еще пожить хочу, не для того я себе свободу зубами выгрызал, чтобы вот так в шаге от спасения сдохнуть. Хотя понять Данилу можно. В 40 рыл от галеры, где мачты целые и гребцы в полном составе имеются, не убежишь. Они нас в раз нагонять, догонят и из пушек расстреляют. Ни маневренностью, ни умением галерой управлять, мы с турками тоже поспорить не сможем. Казалось бы, безнадега. И ничего, опытному атаману в такой безвыходной ситуации простой историк, и в море в той прошлой жизни ни разу не ходивший, посоветовать не может. Вот только я в той жизни довольно много читал, и среди любимого, помнится, была трилогия о похождениях капитана Блада, который очень любил своих врагов в заблуждение вводить, своим для них прикинувшись. Так почему бы и нам не попробовать? Хуже точно не будет. Зачем сразу умирать? Можно попробовать и выжить. Что, Федька, опять что-то удумал? Покосился на меня Тараска. Малой, крепко сжимая здоровой рукой ятаган, хмуро наблюдал за приближающимся кораблем. По всему, видать, тоже к геройской смерти готовится. Так турок их себя изобразить. Ты никак умом рехнулся, навис надо мной Порохня. Каких турок? Ты выслушай сначала, отмахнулся я и продолжил. Что сейчас перед собой османский капитан видит? Задал я вопрос, кивнув в сторону корабля, и сам же на него ответил. Потрепанную бурей турецкую галеру он видит. И то, что она нами захвачена, он пока не знает. Ну и что? Язвительно хмыкнул Войтик, сплюнув за борт. Поближе подойдут и все сразу поймут. А это смотря как мы их встретим, не согласился я. Я что предлагаю? Поднимаем османский флаг. С десяток человек оставляем в турецкой одежде, остальных раздеваем и сажаем на весла. Пусть турки думают, что на галере по-прежнему их единоверцы хозяйничают. Не поможет, покачал головой Порохня. Они ближе подойдут, переговорить захотят. Пусть подходит, усмехнулся я весело. Я по-ихнему хорошо говорить обучен. Вот про бурю и расскажу. Мол, поломала всю галеру, да народу много утонуло. Так они помощь предложат, захотят сблизиться. Так нам того и надо, кровожадно оскалился я. Зарядим пушки и рядом пару умельцев в одежде янычар приставим. Доводилось кому-нибудь раньше из них стрелять? Я умею, неожиданно заявил бывший помойный. Приходилось в свое время по татарве палить. Вот, довольно кивнул я в ответ. Плывем к ним навстречу, ну вроде как сами рады, что встретились, а как вплотную подойдем, из пушек в упор и жахнем. Если повезет, может и совсем галеру потопим, а не повезет, так хоть дыр наделаем и прыти поубавим, а дальше все на весла и ходу. Глядишь, и оторвемся. Даже если и не оторвемся, все больше басурман прибьем. Славная смерть получится. Оскалился Тараска. Добре. Чуть посветлело и Данила. На галере закипела работа. Несколько человек кинулись к пушкам на корме и носе, и под руководством Тараски и старика начали их заряжать. В каюте капитана нашли флаг, нарисованный на желтом фоне с красными полосами покроем Зульфикар, раздвоенный меч ножницы и за неимением целых мачт, привязали к одному вынутому веслу и так и подняли, закрепив на носу. Остальные быстро уселись на весла, положив рядом с собой уже заряженные пищали и ятаганы. Я же, переодевшись в одежду османского офицера, встал рядом с флагом. «Держи», — подошел ко мне Порохня, протягивая колесцовый пистоль. «За пояс сунь, рядом с саблей». «Какой же офицер без пистоля?» «Заряженный?» «Нет», — покачал головой атаман. «Чтобы его зарядить, ключ особый нужен». «Не нашли», — вздохнул он огорченно. «Видно, в море во время боя смыло». «Ладно», — отмахнулся я, всматриваясь в приближающийся корабль. «Все равно из пистоля с такого расстояния стрелять бесполезно». И медленно потекло время. Я стоял на носу галеры и не сводил глаз с вражеского корабля. Наша галера еле двигалась навстречу. Сидевшие за веслами люди особо и не напрягались. Сила им еще понадобится, когда удирать будем. «Ты бы не стоял так, будто истукан из древесины вырезанный», — прошипел сбоку старик, одетый в форму чорбаджи, командира янычар. Проведя годы на галере, бывший помойный раб неплохо изучил турецкий язык и тоже в случае нужды мог принять участие в предстоящей беседе. «Лишь бы мои знания не подвели». Так-то мой предтеча был уверен, что на турецком говорит свободно, но за его акцент я не поручусь. «Да не страшно», — возразил облокотившийся на пушку Георгий. «Увидит с того корабля, что их сопляк встречает, а не капитан, подумают, что он так со страху тянется. Вон у них какой важный турок вперед вышел». На носу сближающего с нами корабля без сомнения стоял капитан. Богатый кафтан, расшитая золотом челма, два пистоля и огромный кинжал за поясом. Этот еще не старый, сильный мужчина с густой, короткой бородой производил внушительное впечатление и явно выделялся на фоне еще нескольких человек, выстроившихся у него за спиной. «Я Култук-паша, капитан этой галеры», — прокричал он мне, едва мы сблизились настолько, что можно было понять друг друга. «Что случилось? Где капитан?» «Я Юнус Эфенди, ага», — почтительно склонил я голову. «Была страшная буря, многие погибли, мой господин, Ибрагим-паша погиб, пытаясь спасти корабль». «Буря была знатная», — согласился со мной Култук-паша. «Нужно быть безумцем, чтобы выйти в море в такую погоду. Почему вы не укрылись на берегу?» «Мы спешили. Повелитель приказал срочно доставить в Варну ферман, и Ибрагим-паша решил рискнуть, поплыв напрямик. Но, увы, Аллах не благословил в этот раз его замыслов». «Сколько людей у тебя осталось?» «Мало, Култук-паша. 8 человек вместе со мной, и на веслах 30 гребцов. Этого действительно мало. Я дам тебе еще 20 неверных и сопровожу до Варны. Тут уже недалеко. Варна. Значит, все-таки Болгария. Плохо. Даже если удастся победить в предстоящей схватке и добраться до берега, все равно плохо. Выбраться отсюда будет значительно труднее, чем из Молдавии. Турки непременно облаву устроят. Ладно. Будем решать проблемы по мере их поступления. Нам пока до берега как пешком до луны. Да благословит тебя Аллах, Култук-паша». На вражеском корабле начали убирать весла, закрепляя в петли. Появился толстый аргузин, и под его присмотром с некоторых гребцов начали снимать цепи. «Ну, что же, поверил в наш спектакль, доблестный паша. Вон и гребцов расковывает, чтобы потом времени не терять и сразу их к нам перевести. Даю отмашку гребцам тоже убрать весла». «Ничего, этот момент мы успели обговорить. Петли сильно подрезаны. Как только пушки во врага разрядим, их сразу переружут. Пора», — выдохнул старик. «По нашему уговору, команду к залпу должен был отдать он». К этому моменту обе галеры окончательно сблизились, находясь всего в паре десятков метров друг от друга. Я бросаюсь к пушке, с натугой разворачивая ее чуть вбок, выцеливая прямо в нос вражеской галеры. Рядом пыхтит Георгий, разворачивая туда же другую. Топчущийся сзади старик, ударив кресалом о кремень, поджигает заранее заготовленные фитили, тыкает одним из них мне в руку. Отчаянные крики и турок с носа галеры словно ветром сдуло. Оно и понятно, выстрелить из своих пушек они уже не успеют, а изображать из себя мишени никому не охота. Выхватываю фитиль, подношу к запальному отверстию. Пушки выстрелили практически одновременно, оглушительно рявкнув. Треск поломанного дерева, людские крики, наполненные болью. Я отхожу в сторону, отчаянно кашляя и тряся головой. Весла, рушьте петли, хлопцы. Донесся голос Порохни. Проморгавшись, смотрю сквозь рассеявшийся дым. А что, удачно получилось. Нос турецкого корабля представлял собой ощерившиеся в разные стороны концы досок. Ни людей, ни пушек на нем не было. На самом корабле царил настоящий хаос. Турки носились вдоль него, отчаянно крича и ругаясь. Кто-то грозил нам саблей, несколько человек потянулись за луками, у весел завязалась драка между раскованными гребцами и надсмотрщиками.